Глава 37. Еще не открыв глаза, Марат Валеев ощутил под своей ладонью гладкий изгиб обнаженного женского тела. Его рука покоилась на женской талии. Он плавно сжал пальцы, мозг заполнился сладким сиропом томления. «Леночка», — прошептали пересохшие губы. Марат инстинктивно придвинулся к женщине, рука скользнула вверх и жадно стиснула грудь. Большую и тяжелую. «Что за дела?» Марат дернулся и распахнул веки. Пакля крашеных белых волос качнулась к нему, и он увидел заспанное женское лицо. «Еще хочешь? Доплачивай». Девица широко зевнула и обдала кисловато отталкивающим дыханием. Марата пронзило воспоминание. «Проститутка! Как там ее? Анжела или Олеся?» Он поссорился с родной Леной, напился и нашел девицу на сайте нежной Лилии. Она явилась под кайфом и как дура хихикала, делая минет. Блин, на кой она ему сдалась? Ах да, он хотел вытянуть сведения о Кате Гребенкиной и Лизе Малышко. Это был не пьяный разврат, а оперативное внедрение. Внедрение. Марат откинул одеяло и свесил голые ноги. Ступня угодила в холодную слизь использованного презерватива. Ну хотя бы об этом шлюха позаботилась. «Ты щенку накинь и продолжим. Ты такой славный». Крашеная блондинка попыталась придать голосу нежность и приподняла ладошками объемную грудь. «Потрогай, а можешь укуснуть». «Пошла нахрен, проваливай», — взвился Марат, натягивая трусы. «Урод», — фыркнула девушка. Впрочем, оделась она быстро, не допустив ни одного лишнего движения и контролируя поведение недовольного клиента. «Давай-давай, выметайся». Марат грубо вытолкал проститутку из номера и схватился за голову. О чем они говорили? Девица что-то рассказала про Катю и Лизу. Вроде они делали тату в одном салоне, где девочкам Беспалова предоставляли скидку. «Так эти сучки вот что удумали», — всплывал из памяти рассказ проститутки. Точно, она их так и назвала, как будто сама была святой. Катя и Лиза заказали одну и ту же бабочку на пояснице. Хитрые сучки одинаково стриглись, пользовались тем, что похоже, и подменяли друг друга во время месячных, чтобы не упустить выгодных клиентов. Одна из них показала родинку на бедре и хвасталась, что в школе укорачивала юбки до этой отметки. Мымра директрисы выгоняла девочек из школы, если длина подола была короче вытянутых по швам пальцев рук. А у нее родинка выше. Она прикольно демонстрировала, как во время проверки приспускала юбку, оголяя пупок. Директриса одобряла, все по правилам, мы так ржали. К чему он запомнил этот бред? Его задача была выяснить мотивы самоубийства или убийства девушек, и он задавал нужные вопросы. Но хихикающая Анжела Олеся не хотела болтать о грустном. Валеев оделся и покинул гостиницу. Он перешел дорогу и сел в свою машину, припаркованную вдоль улицы. Глаза контролировали левое зеркало, чтобы вклиниться в плотный утренний поток автотранспорта. А вот и достаточный интервал. Марат вывернул руль влево, газанул и выехал на дорогу. Сзади резко засигналили. «Да пошли вы», — ругнулся оперативник. Однако его смутило, что машина вела себя необычно, будто ее что-то тормозило. Марат глянул в правое зеркало и заметил белую копну волос ниже задней дверцы. И он узнал эти крашеные волосы. Прикованные к ручке автомобиля, девушка-проститутка волочилась за машиной. Марат в ужасе ударил по тормозам. Водитель сзади перестал сигналить, и в наступившей тишине Валеев услышал приближающийся вой полицейской сирены. Алекс Баюкин, пригнувшийся к рулю черного «Инфинити», с удовольствием наблюдал за одураченным опером, пытавшимся отстегнуть тело девушки, и за ошарашенными свидетелями ужасной сцены. Заранее вызванные полицейские уже бежали к месту происшествия. Дело сделано. Он не зря дежурил ночь у затрапезной гостиницы. Алекс набрал телефон адвоката и доложил. Все получилось в лучшем виде. Валеева пакуют.